Я не знаю, чего. Чуть не падаю со стула, когда Дуку выдает это печальным, но серьезным голосом. Ты не знаешь, она же одна из вас, старушка-ветеран. При ней такого не скажи, а то она хоть и пацифистка, но задать трепку может. Считай, сотни лет во внешнем кольце провела, наверняка сражаться умеет. Ты уже что-то такое сделал, да, и почему я не удивлен? Вопрос, заданный в воздух, остался без ответа. Мастер Фэй, как бы сказать, необычный джедай. Она полагается на силу во всей своей жизни. Она слушает ее, ведомо ей, великая в каждом ее шаге и действии. Сосредоточенно прикрыв глаза, Дуку сложил пальцы в замок на уровне лица, опираясь локтями на стол. Что-то точно случится на Кондоре. Но вот что именно, может быть, для того, чтобы все прошло хорошо, ты и все твои десантники должны будут умереть от этого вируса, или может быть вся планета должна будет утонуть в крови, дабы галактика осталась спасена. А вариантов поприятнее быть не может, что ли? Ну, я натурально немного прихренел. Рассказывает мне тут обо всяких ужасах. На что он вообще надеется? Сейчас запугает меня, а вдруг я возьму да пристрелю ее, о чем я собственно и сказал Дуку. Не стоит быть поспешным. Могут быть и другие варианты, где вам вообще не придется хоть что-то делать, и один факт вашего присутствия на планете уже что-то изменит. Закончив свою импровизированную речь, Ян постучал указательным пальцем по столу, после чего добавил: «Я бы доверился ее чутью. В Ордене ходят легенды об ее подвигах. Какое-то колдовство ебучее. Эти ваши фокусы джедайские». Ответом мне были скептично скривленные губы и глаза, полные скепсиса и немого упрека. «Если это все, что ты хотел обсудить?» «В принципе, да». Не успел я продолжить, как Ян спешно попрощался, после чего односторонне оборвал связь, оставляя меня с синей рябящей голограммой в виде герба. Просидев так почти минуту, я неотрывно смотрел на мигающий значок. Странно как, и подобное было не в первый раз. Общение по переписке проходило в обыденном режиме, но вот вживую или через голосвязь. Ян поступал так уже не первый раз. Понятно, что у него было полным-полно дел, но Дуку менялся. Влиял ли так на него возраст, или он все глубже начал погружаться в ту клоаку, которая зовется политикой? Будучи выбранный орденом, как его представитель в Сенате, Ян становился все более закрытым и отрешенным, меньше улыбался, чаще ворчал, а порой и просто провожал каждый вопрос лишь молчаливым поднятием бровей. Похоже, что мой старый знакомый начал потихоньку разочаровываться в джедаях и республике, или один интересный персонаж в Сенате начал заливать ему в ухо. Ладно, поживем, увидим. И что думаете? Закинув ноги на дроида-уборщика, под недовольное пиликанье последнего, обращаюсь к собравшимся друзьям. Сегодня здесь были все, что стало приятной неожиданностью, и оттого можно было решить множество вопросов. Мы действительно рванем в какую-то жопу, из-за слов этой девчонки, ей почти 1000 лет или около того. Эф, дела это не меняет. Недовольно фыркнув, Миранда скрестила руки на груди, закрываясь ото всех. Но под моим взглядом девушка замялась и спустя пару секунд все же объяснила свое недоверие и отношение. Это звучит как какой-то бред. Одна, безоружная, во внешнем кольце. Загибая пальцы на каждый аргумент, мир распалялась все сильнее. Это все звучит как какая-то сказка. Я думаю, она нам врет, или за нее стоит кто-то куда более могущественный. Фыркнув напоследок, Твилечка предпочла больше не встречаться со мной взглядами и лишь тихо бубнить себе под нос: «Кошелка старая, великая спасительница, блин». Улыбнувшись на эту пантомиму, поворачиваюсь к остальным. Скорее всего, она не договаривает, хотя может и сама не знает всего. Все же это их сила, та еще замуть. Арком же был куда более тактичным, что было даже удивительнее, учитывая его боевой и взрывной характер. Помахав пальцами в воздухе, как бы испытывая неопределенность в том, как именно наречь нашу новую знакомую, мандалорец в конце концов сдался и сказал: «Как есть, сама девчушка какая-то не от мира сего, да и в бою на нее не положится. Мардин хотя бы умный, вмиг наши разработки по боевым веществам и нелетальным средствам раскритиковал, как бездарный брак, чертова лягушка». Проигнорировав высказывание коротышки, Сула облокотился на стол. «В любом случае, работы у нас сейчас немного, масштабных действий тоже не предвидится, так что можно и слетать, посмотреть. Чего сидеть и гадать? Мы вроде адский десант, а не сенат. Полетели да узнаем». Дуку сказал, что она нормальная девка, вот на деле и проверим, чего стоит ее слово. Решительно кивнув, мандалорец откинулся на спинку стула, всем своим видом показывая, что это его окончательное решение. «Как прикажешь, так и будет». Братья Забраки высказались предсказуемо, после чего продолжили работать над присланными на КПК докладами. «Стоит получше подготовиться, тогда нам будет не страшен даже самый лучший вирус. Боксы, фильтры, средства для очистки и герметизации, броня». Зачистил брак Фисат, запинаясь и что-то активно вбивая в планшет. Коротышка просто махнула рукой. Все внимание Джавы ныне поглотили строительные дроиды, обнаруженные на Сокарро, так что на конструктивное мнение я и не рассчитывал. А потому осталась последняя и самая важная личность в моем окружении, от мнения которой зависит, полетим мы на Кондорию или нет. Фу-ух, протяжно выдохнув, Сомния помассировала виски. Зажмурив глаза, девушка думала пару минут, пока все остальные занимались своими делами. Пару раз она приподнимала веки, и мы встречались взглядами, устраивая немой диалог только между нами двумя. «Думаешь, оно стоит того?» Выгнув правую бровь, девушка устало потянулась. «Вот и посмотрим», — мягко улыбнулся я. «Это же может быть биологическое оружие или какая-нибудь болезнь». На меня посмотрели, как на кретина. Мой милый зам намекала на то, о чем я сам думал ранее. «Мы солдаты, а не врачи. Только я полечу туда». Я уже было подумал, что мы пришли к консенсусу, но последнее немое утверждение было явно лишним. «Нет, это слишком опасно». Встав из-за стола, Сомния оглядела всех собравшихся, в конце концов остановив взгляд на мне. «Мы не можем так рисковать, я против». «Значит, два против, один за». Довольно улыбаясь, Мира поглаживала собственные лику. «Я самолично выгоню эту». «Нет, я сам». Тепло улыбнувшись подозрительно прищурившейся Сомнии, примирительно махаю руками. «Все будет в порядке». Двигатели утробно зарычали. Всадник свободы, накренившись, стартанул сразу в атмосферу, стараясь побыстрее убраться подальше от планеты, избегая обнаружения. Переключив парочку тумблеров, я в последний раз убедил себя, что поступаю правильно. Предчувствие шептало мне, что нужно последовать за Фей и довериться ей, но доказывать это остальным, или грубо затыкать всех приказами, заставляя повиноваться, я не смог. Они все еще мои друзья, так что лучше я рискну собой и потом выслушаю обвинения и ругань в свой адрес, чем получу молчаливые и недовольные согласия, способные проложить куда более широкую трещину в отношениях. За спиной завозился Мардин. Жабоподный ксенос тщательно копался в записях, сверяя инвентарь корабля и недовольно бурча всякий раз, когда ожидания не оправдывались. Где-то в глубине корабля слышались смешки и разговоры единственной команды десантников, которую я взял с собой. А на соседнем кресле: «Ты поступил правильно». Положив мне руку на плечо, Фей подарила мне одну из своих самых лучших и добрых улыбок. На миг стало жутковато, ибо я залип на ее лицо, как прыщавый подросток. «Бррр, они поймут и простят, если бы меня волновало только это». Ворча себе под нос, с трудом, но увожу взгляд от этой странной женщины, которая одним своим видом заставляет прислушиваться к ней и доверять. «Нас слишком мало, одного корабля не хватит для карантина или эвакуации планеты». А я и не говорил о кораблях. Вернувшись на свое место с загадочной улыбкой, девушка поправила волосы. «Лишь только мы трое, и больше никто». На бусте доступна 88 глава. Глава 74. Кондория была самой обычной планетой. Насколько банальной можно назвать планету с населением в 20 миллиардов человек? 90% разумных на планете были именно людьми, остальное же население варьировалось. Твилики, забраки, арканианцы и прочие многие расы, вид которых довольно неприятен и нелогичен. Это, кстати, всегда веселило меня в далекой-далекой. Вот на кой хрен нужны такие создания, как аквалиши, гуманоидно-подобные с паучьей башкой и с мошонкой наполовину лица? Как выжили, как появились, один хер не узнаешь, зато агрессивные, сильные, гордые. К тому же сейчас в Андо до сих пор идет война колоний со столицей, в которую мы не стали влезать, и оттуда во все стороны галактики повалили беженцы. Ну, как сказать беженцы, скорее уж самые злобные, хитрые и беспринципные ублюдки, для которых пырнуть ножом ближнего своего – святое дело. Но вернемся к Кондорию, на которую мы садились в данный момент. Планета земного типа, с океанами, холодными полюсами, несколькими пустынями и горами. Много городов, лесов и степей. Своя хорошая ресурсная база, неплохой флот обороны и силы планетарной обороны. Развитая преступность, выходящая за пределы планеты. Короче, работая классика. Чем-то этот мир напоминал мне Мент, только не настолько чистый и ухоженный. Все же флот баобабов заботится о своих вложениях куда активнее, чем местное правительство. Хотя вот 100% уверен, что сенатор у них, как сыр в масле катается. Цыкнув языком, игнорируя внимание Фэй и направляю корабль по указанному маршруту. Диспетчер пытался выудить из нас побольше денег, но стоило девушке заикнуться, кто сидит на борту, как сразу же дали свободный коридор для посадки, предназначенный для экстренных случаев. Не нравится мне здесь, заглушив двигатели и отдав все нужные команды, я вместе с джедайкой покинул корабль, оставляя наших спутников на всаднике свободы, вся планета какая-то темная, дала подсказку девушка, чуть привстав на носочки, чтобы точно заглянуть мне в глаза. Заинтересованно глянув в мою сторону, джедайка оглядела меня с головы до ног. Ее ушки дернулись пару раз и заметив, как я наблюдаю за этим, Фэй слегка порозовела щеками. «Кхм-кхм, темная сторона силы окружила планету. Надвигается что-то страшное. Или оно уже здесь?» Прикрыв глаза, Фэй втянула носом воздух и повторила так несколько раз. Коричневый балахон чуть сбился и съехал с ее плеча, а волосы растрепались от активности джедайка во время спуска по трапу. Фэй чуть дернулась, а ее щеки снова залили, только теперь она взяла себя в руки куда быстрее и вскоре распахнула веки. Я ощущаю эманации темной стороны под городом. Прочистив горло кашлем, она ухватилась за шею. Выглядело все так, словно девушка резко выпила какой-то противной бурды. Как спрут, оно распускает щупальца по городу, обхватывая все больше и больше. ММА, это все, конечно, жуть, как интересно. Но что дальше? Оглядевшись по сторонам, махаю джедайке рукой, зовя за собой. Пройдя сквозь оживленный поток людей, мы подобрались к ближайшей кантине, внутри которой пахло машинным маслом сильнее, чем бухлом. Нас всего шестеро, а одна только столица вмещает почти 50 миллионов человек. Присев за столик, быстро делаю заказ, почти не глядя, словно бы я здесь бываю каждый день. Высунув ноги в проход для удобства, выпрямляю их и с наслаждением откидываюсь на спинку диванчика. Грузопоток тут охренительно большой. Спидеры, поезда, корабли, местные надводные лодочки. Быстро перечисляя, замолкаю, когда дроид-официант приносит нам по паре фруктовых коктейлей зеленого цвета. Выбросив трубочку, прикладываюсь к бокалу губами, параллельно прикрыв глаза и оглядывая кантину. Фух, неплохо, неплохо. Я бы даже сказал, вкусно. Так вот, о чем это я? У нас никаких шансов отыскать этого спрута, будем его пока так называть. Мягко улыбнувшись, Фэй обхватила трубочку пухлыми губами и сделала первый глоток. Сжавшись на миг, она повела плечами, морщись от обилия льда и холода на зубах. Сила поведет нас. Вот и весь лаконичный ответ. Ни больше, ни меньше. Просто сила. Ну, просто охуеть теперь. Вижу, ты сомневаешься. Это было утверждение, или вопрос, женщина. Не волнуйся, великая поможет нам преодолеть сложности на нашем пути. Сказано это было настолько уверенным, я бы даже сказал дюрастальным голосом, что любые сомнения отпадали. Нас поведет сила. Нам пиздец, отсалютовав нахмурившейся девушке бокалом, выпиваю залпом оставшиеся, но если ты не против, то я попробую какие-нибудь другие методы, ладушки. Что? Резко поднявшись на ноги, выхожу из-за стола и уверенной походкой направляюсь к парочке сидевших в самом дальнем углу доходяг, не спускавших с нас глаз с самого захода в кантину. При моем приближении, они начали волноваться и все чаще поглядывать в сторону выхода, но стоило мне откинуть плащ в сторону и показать бластер, как оба окосели и рухнули обратно на свои места. «Господа, позволите?» Конечно, махнув рукой в сторону напротив стоящего стула, один из местных Фари Илпала, или если говорить на общегалактическом, работник столба, напрягся всем телом, мы про ваш корабль сказали, герб узнали на боку, так что, ага, значит местным паханам про нас уже донесли, вот ведь работа у людей, сиди бухай весь день, главное говори вовремя, кого принесло на планету. Ухмыльнувшись, отчего парочка побелела столь сильно, словно уже собрались на тот свет, пододвигаюсь ближе, мне бы с кем из ваших переговорить. Тех, кто повыше, ну, думаю, можно попробовать. Неуверенно обратившись к подельнику, один из них глянул на своего товарища. Ничего же не случится, доложим, а там пусть сами решают. Едва попадая зубами друг на друга, второй преступник мог обмочиться в любую секунду. Было даже немного удивительно и обидно, что ли. Это что же им про нас рассказывают, Если он так боится меня, связывайся, я подожду вон там». Тыкнув большим пальцем себе за спину, указываю на наш столик, откуда нам приветливо улыбнулась Фэй, чем еще больше взбудоражила парочку ссыкунов. В фирменной одежде джедая, девушка вообще сильно выделялась на фоне остальных, а уж учитывая ее внешность. Интересный способ переговоров. Чуть осуждение в голосе тысячелетнего дипломата высшего уровня, я проигнорировал. «Тебе нужно чаще использовать добрые методы, тогда подобная слава обойдет тебя стороной». «Это чего это она? Неужели подумала, что я расстроился из-за того, какие слухи гуляют про десант во внешнем кольце? Вот ведь дуреха монашеская. Мы же специально над этим и работали, чтобы всякая мелочевка от одного нашего имени сраться начинала, а крупные шишки отмахивались и кривились. Давай поговорим об этом, как-нибудь в другой раз, лады». Решив повторить сок, заодно заказать перекус, щелчком пальцев подзываю дроида. «Давай, железяка, порадуй меня». Спустя час ожидания, в скромную припортовую контину заглянуло сразу десяток головорезов, разной степени квалификации. И если парочки ксеносов с дубинками и кучку обрыганов с бластерами, я ни капли не удивился, то вот появление среди них классического мандалорца было крайне занимательным. Стоило моему взгляду и прорези шлема встретиться, как Мандо замер на месте, тормозя всю команду поддержки, которая охраняла одного из местных авторитетов. Или как это дерьмо у преступников называется, я на такое не подписывался. Тыкнув пальцем в сторону моей шеи, где находился герб адского десанта, Мандо провел какие-то манипуляции в КПК, после чего с гордо поднятой головой свалил, оставляя своего начальника глупо хлопать глазами. Почти минуту мы все сидели в тишине, пока охреневающий мужик приходил в себя, и только спустя это время он залихватски выкрутил себе усы и обернулся к нам с напряженным выражением лица. «Как-то не так все пошло», — вымученно улыбнувшись, худой, высокий мужчина присел к нам третьим, пока его люди расходились по контине, занимая удобные места. Удобные, чтобы сразу открыть по нам огонь. Впрочем, кто бы знал, что сам командир Альтман посетит наше захолустье. С намеком глянув в мою сторону, мужик вытер каплю пота с виска и шмыгнул носом. Его губы пересохли, а дышал он тяжело и часто, явно боясь спровоцировать меня. Точнее, не конкретно меня, а весь адский десант, который будет гоняться за ним, если он или его люди пристрелят меня во время боя. «У нас тут важное дело. Ты главный над этим районом, можно сказать и так». Облизав губы, усач сглотнул вязкую слюну, после чего краем глаза осмотрел доброе лицо Фэй, которая с материнской заботой смотрела за нашими мальчишечьими игрищами. «Отвечаю за порты пару кварталов отсюда. Маловато. Нам нужен кто-то покрупнее». Пятерня впилась в затылок, и я начал яростно расчесывать свою голову. «Уж больно большая задница нависла над вашей планетой, так что босс сюда сам не пойдет. Да даже его зам или правая рука. Никто в здравом уме не выйдет к вам». Оглядев нас испуганным взглядом, мужик, видимо, и сам подумал, что его поступок был идиотским и не стоило появляться перед нами. «Командир десанта и джедай. Ха, да уж проще насрать на лицо начальника местного гарнизона юстиции, то проблем будет меньше». «Не преувеличивай», — прервав его взмахом руки, наклоняюсь ближе, чтобы в разговоре участвовали только мы трое. «На Кондоре есть опасность биологической угрозы». «Чё?» Судя по промелькнувшему в глазах интеллекту, а точнее полному его отсутствию, усач даже слов таких не знал. «Ясно». Повернувшись к девушке, качаю головой, чтобы она присоединилась к беседе. «Может, тоже поучаствуешь?» «Конечно, Сэм». Маленькая ладошка Фэй опустилась на запястье местного главаря. Заглянув ему в глаза, девушка заговорила теплым и проникновенным голосом, который пробирал до самой души. «Если меня головорез боялся до усрачки, то от общения с Фэй он натурально поплыл и медленно превращался в амебу. Прошу, нам нужна помощь. Всей Кондоре она нужна. Если ты отведешь нас к своему лидеру, с его помощью мы сможем устранить эту беду в зародыше». «Устранить? Ну, я не знаю». «Бля», — он замялся, как школьник перед молодой сексуальной учительницей, — «выдает». Беседа длилась пару минут, и за это время я увидел, как взрослый мужчина, наверняка убийца и тот еще урод, превращается в диснеевскую принцессу. Если они сейчас оба встанут и запоют, то богом клянусь, я сожгу эту планету дотла. Но благо, что окончание этих странных переговоров прошло куда обыденнее, чем я боялся. «Клянусь, мы не причиним вреда твоему лидеру, лишь попросим его поделиться с нами сведениями и оказать помощь, если это будет в его силах. Не, ну, тогда можно. Да, думаю, можно. Закивав, как болванчик, усатый портовый делец резво подорвался с места, перепугав свою свиту, которые мигом похватались за стволы и рукояти ножей, да дубинок. Ша, дармоеды бесполезные, уходим. Чего ожидаешь от бандитского логова? Тайную базу в ангаре или подземке? Огромный особняк с кучей, явно наворованных, ценностей, может быть огромный корабль, который постоянно в движении, или на крайний случай свой барчик, или, как говорят местные, кантина, где все будут веселиться и бухать, а когда мы зайдем замолчат и будут провожать спины мрачными взглядами. Нет, нас привели на обычную квартиру на 25 этаже, здание высотка, каких на Кондоре много, классическая вахтерша из расы Тагрут, чуть полноватая, но все еще выглядящая ничего, длинный коридор с кучей одинаковых дверей и бесконечных номерков, а в самом конце квартирки, возле пожарной лестницы и с выходом на ближайший парк спидеров, удобно устроились, что тут еще скажешь, хотя, я более чем уверен, что квартира съемная или запасная, на подобный случай ее не жалко будет слить. Мы вошли вместе с нашим усатым приятелем, имя которого я даже не пытался запомнить и как оказалось не зря. Стоило только зайти в квартиру, как его под белые рученьки уволокли в соседнюю комнату, за которой мой датчик движения показывал, как минимум 10 активных точек, хотя возможно их было и больше. Фэй на всю эту показуху лишь улыбалась краешками губ, постоянно поправляя выбивающуюся прядь, хотя теперь мне кажется, что это часть ее образа, чтобы был повод провести кончиками пальцев по волосам, притягивая мужские взгляды и создавая образ робкой и чистой девушки. Этакий невербальный знак симпатии, располагающий собеседника к себе. Войдя внутрь, мы застали крепко сбитого, чуть косого мужичка 40 лет, мощные рабочие руки, бритая голова и шикарная бородища, которую ныне редко встретишь в галактике, ибо в последние десяток лет мода больше на чистоту подбородков. Присаживайтесь, а вот голос у нашего будущего собеседника был даже куда более впечатляющим, чем я себе представлял. Ожидал что-то с хрипотцой, жесткое и мрачное, а получил убаюкивающий баритон, которым самое то петь сопливые песни. Зовите меня Марк, иного имени, я вам, увы, сказать не решусь. Сэм, Фэй, если я проговорил свое имя с лицом полным усталости от всего этого наигранного пафоса, то вот Фэй еще и мило ручкой помахала, визуально моментально скинув лет 10 возраста. Я аж глаза протер, мимика, жесты, улыбка, даже взгляд. Весь образ Фэй поменялся, и я только сейчас это заметил. Теперь ее не назовешь роскошной милфой из захолустья галактики, которая чуть отвыкла общаться с людьми. Теперь это была чуть наивная девочка, только вступившая во взрослый возраст. Колдуны ебучие. Захотелось даже отсесть, я уже собирался пододвинуть стул, но тут меня прошиб страх и волнение, мурашками пробежавшимися по спине. Бросив взгляд в сторону Фэй, я увидел всю ту же милую улыбку и скромно сложенные на коленях ладошки, только вот, складывалось ощущение, что у нее за спиной собирается образ демона, который, высунув язык, проводит ножом по горлу, угрожая мне. Я знаю, кто вы, как и большая часть подпольных жителей этой планеты уже в курсе о вашем прибытии. Усмехнувшись в бороду, мужик не сводил теплого, отцовского взгляда с Фэй. Вот дерьмо, это натурально работало. Поэтому давайте побыстрее решим все дела и разойдемся, как в море корабли. Ладно, конечно, Фэй еще и головой кивнула, как первоклашка, а мужика прям развезло. Он сидел и умилялся, всеми силами пытаясь скрыть свое отношение, но даже для такого профана, как я, было очевидно, что попроси его Фэй о чем-то, тот обязательно это сделает, в лепешку расшибется, но выполнит. Нам нужна ваша помощь. Ох, эти слова были сравнимы с эффектом разорвавшейся бомбы. Суровый бандиган залип, после чего расплылся в дебильной улыбке. У него что есть дочь такого же возраста, и как этот джедайский Шерлок в юбке об этом узнала. Вот как, а дальше последовал довольно неспешный, но тщательный допрос с пристрастием, в ходе которого милая эльфийская девчушка выведала про всех, кто прилетал сюда недавно и вел себя подозрительно, странно, агрессивно или просто слишком тихо. Перечень кандидатов была не слишком крупной, ибо на планете давным-давно все поделено и залетных дельцов быстро урезают, обычно на голову. Но тут мое внимание привлекло довольно интересное описание. Странный мужик, высокий такой, в шляпе и в очках защитных, как в кино про пустыни показывают. Весь в плащ закутан был, что даже ног не видно, но двигался я. Протянув последнюю букву, Марк явно хотел выматериться, но бросив взгляд на серьезную моську, Фэй застыл, смущенно кашляв кулак. Впечатляюще, мда, я такой грации даже в балете не видел. Он был один, переведя на меня взгляд, мужик будто бы только что вспомнил, что я все еще здесь. С ним прибыл кто-то еще, а, да-да, с ним было трое. Прикусив костяшку на кулаке, Марк тужился, вспоминая их образы. Двое были на жуков похожи, только здоровые такие. Я даже таких не видел никогда. А вот третий отличался, весь в броню закованный, с ног до головы. На месте глаз черный провал и лишь два желтых огонька сияют. В руках алебарда. Не слишком точное описание. Ах, ёпт, то есть, точно. Запнувшись в начале, Марк хлопнул себя по лбу, стараясь игнорировать надутые губы Фэй, которая тоже приметила ругань в начале. Он высокий был, 1.04 метра ростом. Уж такого точно ни с кем не спутаете. На бусте побольше глав. Глава 75. Это здесь. Выглянув из-за угла, я приметил парочку уже знакомых мне богомолов, которые сторожили вход. Огромные твари жадно водили мордами из стороны в сторону, чуть ли не облизываясь на редких прохожих, которым не посчастливилось пройти по этому мрачному Т-образному переулку с тупичком в конце. Кое-как укрытые плащами, они переговаривались на своем родном языке, больше похожем на стрекотание и щелканье, чем на речь. Иногда громко порыкивали друг на друга, после чего все же успокаивались, при этом непременно потирая огромные передние лапы, похожие на сабли с крюками. А вы невероятно догадливы, Сэм. Странное обращение выбило меня из колеи, и только я обернулся, чтобы ответить, как Фэй встала ко мне вплотную, опираясь на меня, чтобы тоже выглянуть за угол. Это точно они, и эманации темной стороны. Здесь они выбиваются на поверхность сильнее всего. Отступив на пару шагов назад, девушка проигнорировала мой возмущенный взгляд и, прикусив губу, отошла к остальным нашим спутникам, которые молча ожидали дальнейших действий. Выглядели они, конечно, колоритно. Четверо бугаев в броне с разной степенью вооруженности. Лягушка-доктор, хлопающий глазами и тараторящий по любому поводу вслух. А рядом с ними Фэй в джедайской робе и вновь ведущая себя, как обычно. Ну, обычно для меня. И финальным аккордом нашей банды был ваш покорный слуга, возвышающийся над всеми остальными, благо ростом меня в этом мире не обделили. Да и броня по командирскому блату была получше и попрочнее. Значит, там есть спуск под землю. Хорошо, вытащив из-за спины штурмовой бластер, переключаю его в режим повышенной скорострельности в ущерб мощности заряда. После чего обращаюсь к воодушевившимся и отринувшим скуку десантникам. Итак, парни, наконец-то для нас есть работа по профилю. План просто, как палка. Заходим, мочим всех, а потом выносим самое ценное. Только я хотел рвануть за угол, как меня подняло в воздух. Фэй с недовольной моськой оттащила меня подальше, но расслабляться не спешила, продолжая удерживать в воздухе. Это какое-то безумие, Сэм. Там может быть очень много охраны, дроиды, турели. По мере перечисления, моя команда психов стала походить на голодных гончих, увидевших кусок мяса. В оба уха слушая упреки Фэй, они чуть ли не начали слюни пускать, уже представляя, как займутся делом. Вы, это как-то, расстроенно протянув, девушка хмурила бровки и, потеряв концентрацию, выпустила меня из своей телекинезной хватки. Неужели нельзя поступить по-другому? Осекшись в самом конце, Фэй прикрыла глаза, прикладывая указательные и средние пальцы левой руки к виску. Медленно мотая головой из стороны в сторону, девушка, поникнув, приняла решение. Хорошо, давайте поступим, как вы предлагаете. Не успела она договорить, как я оттолкнулся от земли и на реактивной тяге вылетел в переулок. Упав на колени, скользя по грязному асфальту, открываю огонь на поражение, высаживая всю батарею тибаны в первого жука, у которого глаза чуть не вылезли из орбит от столь эффектного появления. Ахахахахаха, свобода. Пробежав мимо меня, Букер на ходу открыл огонь, стреляя по ногам второго жука. Тяжелые пули разрывали хитин, орошая зеленой кровью стены. Грохот тяжелого пулемета отозвался паническими криками гражданских из домов из ближайшей улицы. «Получай!» Откинув пулемет назад, Билли навалился на припавшего на колени жука. Отбив наручем огромную лапу лезвия, он переломил ее в суставе, после чего с корнем вырвал. Перехватив новое оружие одной рукой, Букер со всего размаху всадил лапу в голову жука, после чего пинком ноги отправил тело в лужу из крови и нечистот. О, да, вскинув руки к небу, Ветеран адского десанта, не глядя, поймал свое оружие, которое ему вернул один из парней. Слегка придурковатый парниша с огнеметом. «Подрывай родимую». Мой личный отряд жопонадирателей, недолго думая, поставил на стену подрывной заряд и сразу же подорвал его. Взрыв был такой силы, что мы едва успели отбежать обратно за угол, а стекла в домах повыбивало нахрен. «Вперед! Пошел! Пошел! Пошел!» Обернувшись, притормаживаю рванувшую за нами Фэй. «Присмотри за ляг, Мардином, а мы расчистим путь». «Поняла». Вместо привычных ужимок, ее маска снова сменилась, показывая серьезность и понимание ситуации. Не став спорить, Фэй послушно отбежала на десяток метров и, подхватив пропотевшего от происходящего ученого, потащила следом за нами. «Контакт, железяки!» Спереди вновь что-то взорвалось. Ошметки вынесли нам под ноги пару десятков обломков боевых дроидов модели Б-1. Поделки Торговой Федерации, местного гегемона космических перевозок. Примитивные, с тупыми мозгами и простейшими командами, вбитыми напрямую в мозг. Но этого вполне хватало для того, чтобы прессовать должников и гонять пиратов. Но не нас. Залетев внутрь пролома, я застал греющую сердце картину, а перед глазами вновь замелькали воспоминания из прошлой жизни. Со всех сторон на отряд адского десанта наступали кривые, косые железяки. Мерзко пиликая на своем поганом языке, металлические твари поливали моих людей огнем, за что в ответ получали настоящую бурю из пулей плазмы. Забравшись на подбитый грузовозный спидер, четверо бойцов отстреливались со всех сторон, щедро поливая врага. Выстрелы, потоки лазеров и пуль, взрывы, крики, скрежет механических ног и проклятый бинарный язык. Автоматоны, автоматоны, за суперземлю. Одной рукой удерживая винтовку, второй я вытащил штык-нож и, прыгнув к первому же дроиду, всадил лезвие ему в головешку, пробивая ее насквозь. Дернув рукой, выбрасываю в сторону других механических ублюдков поток искр и обломков. Припав на колено, начинаю от бедра поливать наступающую волну, до тех пор, пока курок не начнет биться в холостую. Выхватив с пояса бластер, срываюсь вперед, чередуя нож и бластерный пистолет. Искры повсюду, осколки линз, провода и микросхемы мелькают перед глазами. Мои удары проминают хрупкий металл, откидывая ненадежные конструкции на метры в разные стороны. Дроиды погибают пачками. Они валятся мне под ноги, оставляя позади меня след из изуродованных конструкций. Тибана снова закончилась, и я просто хватаю очередного дроида за шею и резким рывком ломаю ему шейные приводы, после чего поднимаю перед собой, прикрываясь телом мелкого поганца, как щитом. Босс показал нам пример. Видали, парни, в рукопашную. А-а-а, рядом со мной оказались десантники. Орудуя прикладами, стреляя в упор, они последовали моему примеру. Часто хватаю дроидов и удерживая их на весу, как нож сквозь теплое масло, мы вошли в их ряды, разламывая строй и устраивая кучу малу. Бластерные выстрелы летали повсюду, броня покрывался обугленными росчерками, украшая наши доспехи свежими засечками. Слева заревело пламя, высокотемпературная липкая жидкость облепила хлипкие машины, выжигая стекло и внутренние части. Проползая сквозь щели, залезая в каждый уголок, горючка делала свое дело, поглощая все больше и больше. Боевое безумие захватило нас. Под шум и крики, рев огня и взрывы, мы спускались вниз, туда, откуда на нас перли бесполезные железяки. Никто не перезаряжался. Ни к чему тратить боезапас на этот мусор. Винтовки дроидов отлично подойдут для их убиения. Вырвав руку машины, вместе с зажатым в ней карабином, от души огреваю соседнего Б-1, ломая его морду. Под панические крики «Ой-ой!» дроид падает на колени и тянет манипуляторы к лицу, но на него сверху обрушивается тело собрата. Забивая одну железяку другой, Букер просто разламывал их на куски, пока две гуманоидных робота не превращались в кучки мусора с масляными кляксами. Свобода. Преодолевая длинный закрученный спуск, параллельно шахте с подъемником, откуда на нас с шоком и диким охреневанием пялилась Фэй, мы продолжали идти дальше, сминая хлипкое сопротивление. Практически 10 минут безостановочного уничтожения, полного восторга и дикого адреналина. И только когда мы дошли до самого низа, а рядом остановился подъемник с Мардином и Фэй, битва приостановилась. Вокруг больше не было никого, а последняя машина вяло дергалась в руках Салька, скребя манипуляторами по его броне, оставляя тонкие царапины. Не найдя новых противников, джебимец сжал кулак, ломая шею дроида и прерывая его мучения. Это было. Обойдя нас, Фэй заглянула нам за спины, где до самого верха была проложена довольно гротескная дорожка из уничтоженных машин. Она бросила взгляд на кляксы на масла на стенах, на оторванные конечности и смятые головы, на искрящиеся микросхемы, а после чего странным взглядом посмотрела на нас. И если я обратил на это внимание и теперь шикал и пихал рукой радующихся парней, то эти дурни прыгали, бились головами, давали друг другу пять и все в таком духе. Камыш даже позировал и делал селфи на фоне спиральной дорожки наверх. КХМ, мда. Так что чувствуешь? Темная сторона, светлая, какие там у вас еще цвета есть? Поперхнувшись первоначальным ответом, эльфийка подошла ближе ко мне, тщательно заглядывая в прорези шлема. Твоя ярость, кровавая, алчущая, такая жуткая и пугающая, она пропала. Будто бы раз и невидимый художник одним мазком стирает ее из твоей личности. Подойдя ближе, она взяла меня за ладони и, повернув их внутренней стороной вверх, начала щупать мои пальцы и руки. Так странно, необычно. Вдруг сбоку раздался щелчок камеры, и со скрежетом плохо смазанного механизма, я повернулся в сторону фотографирующего нас Миркра. Парень аж на колено присел, и даже сквозь шлем я чувствовал его восторг и веселье. «Удали, живо!» Рубленными фразами я говорил голосом поднятого из могилы мертвеца. «Если жизнь дорога, босс, полегче, я же на память». Такая голофотка вышла, просто топчик. Сбиваясь, камыш спрятался за спину командира, который страдальчески задрал голову, уже готовясь к головомойке, пока остальные тихо хихикали на заднем фоне. «Да и не могу я удалить, в общее облако уже ушло». Глянув на свой КПК, Миркр нажал на пару кнопок, после чего со страхом обернулся ко мне. «Скачали уже больше 8000 человек, пиздец тебе». Облегчив душу избиением подчиненного, который нарисовал мне проблем на жопу на ровном месте, я под довольную улыбку Фей, суровое молчание отряда и взявшего себя в руки доктора, шел впереди остальных, изучая найденное под землей дерьмо. А дерьма этого было много, и даже не знаешь, с чего начать. Пробирки с телами, куски органов, куча разных жидкостей подозрительного цвета и много чего еще. Потратив лишь 10 минут на первичный осмотр, Мардин пришел к не самому приятному выводу. В этой лаборатории выводили новый штамп опасного вовсе не призрак. Опасно, ужасно, повальное уничтожение всего живого. Любая органика, даже растения и бактерии. Гений, безумец, но гений. Читая дневники, так как он был единственным, кто хоть что-то в них понимал, Мардин углубился в записи, все больше хватаясь за голову. Готовые образцы размещены по городу. Эксперимент, проверка эффективности. А духи, всего нескольких колб этой погони будет достаточно, чтобы ополовинить город-многомиллионник над нашими головами. А уж если выпустить это дерьмо гулять по галактике, например, в каком-нибудь крупном порту или станции, даже представить страшно. Из рассказов Мардина становилось понятно, что херня эта крайне опасная и живучая, передается по воздуху, так еще и убивает в течение пары дней, настоящее биологическое оружие массового поражения. Но помимо синего призрака здесь были и другие пугающие вещи. Например, какой-то штамп вируса Джуреникс-6, нервно-паралитического воздействия, нарушающий работу клеток головного мозга, практически незаметный, неосязаемый и неопределимый без невероятно редкого и точного оборудования. Были документы с началом работы над какими-то космическими клещами жутковатого типа. Мерзкие твари, даже на картинках, а уж как они выглядят в реальности, я и представлять не хотел. Также здесь было несколько яиц богомолов, или как их называют в галактике, Ямри, плавающих в специальных резервуарах с зеленой жидкостью. Яйца были экспериментальными и, судя по всему, с дефектами, поэтому их оставили здесь. А вот остальную партию в размере 400 увезли на родную планету жуков. Читая все, что описано в документах, я уже представлял себя волну из клацающих пастей и когтей, которая обрушится на галактику. Нет, это нельзя допустить. Хватит с меня терминидов и им подобных тварей. Собирайте все, что найдете. Корпус юстиции явно заинтересуется тем, что здесь изучалось. Раздавая команды, я схватил вирусолога за плечо, разворачивая к себе лицом. Вы сможете создать противоядие? Сможете спасти город? Сомневаюсь. Мало времени, мало данных, мало всего, только много стимула. Этого хватит. Тут мое внимание привлек дроид-уборщик. Мелкий проходимец выкатился прямо мне под ноги, после чего выронил из мелких манипуляторов пару склянок и запиликов на бинарном, покатился обратно. Фильтры. Фей, Мардин. Девушка окружила себя коконом из силы, куда миг спустя втянула и жабьего врача. Выставив руки в стороны, она влила в барьер столько силы, что тот начал проявляться и для наших босяцких глаз. «Идите, проследи, куда поехал дроид». «Точно». Не став ничего говорить, чай не маленькие дети, разберутся, я поманил бойцов за собой. Гремя сабатанами, мы неслись по коридорам за мелким ублюдком, который только что выпустил натуральную галактическую чуму под городом с огромным числом жителей и приличным грузопотоком. Коридоры сменяли друг друга, а мы все продолжали забег. Со мной пару раз пытались выйти на связь, но видя, что сигнал был подан в обычном режиме, я даже не отвечал на него. Последние повороты, вот мы выбегаем на небольшую площадку с открытым небом. Небольшой двухместный истребитель, внутрь которого спешно загружают коробки с данными и КПК. Пилот, молодая девушка со знакомыми фиолетовыми волосами, показывает нам язык, после чего начинает запускать двигатели. Рядом с ней, копаясь в планшете, стоит и еще один знакомец из прошлого. Высокая плотная фигура, укрытая плащом, прикрывающая глаза полами старой порванной шляпы. Медленно повернувшись к нам, он ничего не говорит, лишь молча забирается на место бортового стрелка, но даже не пытается в нас стрелять, а просто закрывает кабину, напоследок бросая в воздух фразу «Разберись с ними». Истребитель отрывается от земли. Мигая соплами, он моментально срывается с места и улетает в небеса, оставляя нас наедине с последним обитателем ангара. Все это время он сидел в тени, чуть в отдалении, явно дожидаясь нас. Уперевшись рукой в борт второго корабля, из-за чего накренил его, чуть ли не до пола, массивный, закованный в полную броню монстр, поднялся на ноги, громыхая тяжеленными на вид ботинками. Выпрямившись в полный рост, он расправил плечи, беря в руки огромную алебарду, которая была прислонена к стене. Медленно, никуда не торопясь, он выходил на свет, постепенно заслоняя нам обзор на весь ангар. Гребаный примарх. Задрав голову, я всматривался в черную полоску на месте визора и видел лишь два горящих огнями глаза, которые не моргая уставились прямо на меня. Раскрутив алебарду, создавая потоки воздуха и приличный свист, великан со всего размаху ударил ее по полу, вминая дюрасталевые листы и создавая сеть трещин. Какие интересные экземпляры! Голос у урода был под стать, мощный, пугающий и тяжелый, полностью соответствующий своей комплекции. Сейчас я вскрою ваши хилые скорлупки и полакомлюсь столь интересной плотью, под звуки кашиикской флейты. Глянув нам за спину, он громко втянул носом воздух, после чего смачно почавкал языком, после чего наконец-то отведают джедайской плоти. Интересно, какова это их сила на вкус? Мидихлорианы влияют на вкус мяса, как интересно. После чего, без какого-либо предупреждения, он рванул прямо на нас, легким толчком руки отправляя букера в полет и занося над моей головой свое монструозное оружие. На бусте побольше глав. Глава 76. Визг приводов брони ударил по ушам, выжимая из доспехов все до последней капли, отпрыгиваю в сторону, оставляя за спиной лезвие гигантской алебарды, которая без каких-либо проблем пробила пол и углубилась на добрые полметра. Со всех сторон открылась стрельба. Вдавливая гашетки, мои десантники поливали мрачную монументальную фигуру из всех стволов, оставляя на незнакомой броне черные подпалины и мелкие сколы. Жалкие потуги. Агрх. Крутанувшись на месте, здоровяк наотмашь ударил алебардой. Подрыв термального детонатора ненадолго пошатнул его, вынуждая переступить с ноги на ногу, но хватило этого ненадолго. Несмотря на огромный вес, он вполне бодро двигался, с лихвой преодолевая разделяющие нас расстояние, по пути раскидывая моих людей, как слепых котят. Пятка его оружия со звоном столкнулась с грудью камыша, вырубая парня и отправляя в продолжительный полет. Поломанной куклой он улетел обратно в коридор и затих в одной позе. На меня же вновь обрушилась древко жуткого оружия. Вскинув алебарду высоко над головой, гигант царапнул пару ламп, заставляя их качаться и нарушая равномерность освещения ангара. Выхватив с бедра бластер, отправляю пару лазерных болтов в прорези шлема, но добиваюсь лишь хмурого рычания, прежде чем рядом со мной опускается лезвие. От силы удара по полу, меня откидывает в сторону, заставляя перекувыркнуться. Бластер вылетел из рук, падая под ноги великана, чем тот сразу же воспользовался, раздавив дорогое оружие. Театрально растерев кончиков сапога пистолет, примарх, тяжело ступая, шел в мою сторону. А дальше, что будешь делать? Раскрутив свое монструозное оружие в одной руке, оглашая ангар свистом разрываемого воздуха, в его голосе слышалась насмешка и предвкушение. словно победивший в игре с предсказуемым результатом ребенок. «Ты обречен». «О, я так не думаю». Кувыркнувшись разок в сторону, переворачиваюсь на спину и, вытащив переделанный под револьвер подарок Мидзуны, открываю стрельбу от бедра, посылая крупнокалиберные пули в голову и ведущую руку ублюдка. Грохот выстрелов приглушил все остальные звуки. С каждой новой пулей туша моего врага качалась из стороны в сторону. Исчерпав весь боезапас, я оттолкнул его от себя на добрый десяток метров, что позволило мне подняться на ноги. Справа застрекотал пулемет. Выбравшийся из-под ящиков и бочек Букер припал на колено, высаживая весь магазин в огромное тело. Зажав курок, мажор медленно скользил назад от силы отдачи при подобном темпе стрельбы, раскаляя дуло и явно портя столь прекрасный механизм войны. Это еще не конец. Новый рывок чудовища был быстрым. Горизонтальный удар проскочил в миллиметрах от моего тела, пока неизвестная сила утягивала меня назад, позволяя прожить секунды дольше. Град ударов обрушился со всех сторон. Наплевав на собственные раны, истекая синеватой кровью, хрипя и натужно рыча, огромный воин бросался на меня подобно бешеному псу, чуть ли не плюясь пеной. «Умри!» Громя ангар своим оружием, он скакал следом за мной, пока я игрушечной куклой метался по залу, на ходу пытаясь перезарядить свой револьвер. Попавшийся под руку взбесившегося гиганта Джек Райт зашелся в крике. Оставшись без левой ступни, он кувырками отправился в полет, разбрасывая по округе свою кровь и пролившуюся из бака горючку. Его огнемет с мятым куском металла отправился следом, падая опасно близко к пробитому баку с топливом. Достал, прикрывая лицо от тяжелых пуль Букера, великан ухватился за крыло спидера, стоявшего в дальнем углу зала. Закричав во всю мощь своих огромных легких, он раскрутился на месте, после чего: «Да ну, твою мать!» Рыбкой нырнув в сторону, Билли в последний миг увернулся от летящего в него спидера. Под грохот взрыва, десантник кубарем пролетел десяток метров, пока не врезался спиной в стену, после чего медленно соскользнул на пол. Наш враг же, прихрамывая и опираясь на алебарду, он все так же настойчиво шел в мою сторону. Его помятый шлем показывал куски окровавленного лица с оборванной кожей. Синяя кровь стекала сквозь щели и свежие дыры в броне, оставляя за великаном жутковатый след, тянущийся на десяток метров. «Уничтожу». Встав в полный рост, я вытянул в сторону ублюдка пистолет и, нацелившись на уже не такую защищенную голову, сделал выстрел. Первый заставил его дернуться и болезненно застонать. Сморкнувшись кровью, он продолжил свой путь, ускорившись еще немного. Вторая пуля сколола кусок шлема, открывая вид на деформированное и обгоревшее лицо. Огромные зубы-клыки, как у ранкора, искривлялись в жутковатой ухмылке. На третьей пуле примарх уже бежал на полной скорости, слишком быстро сокращая разделяющие нас расстояние. Перехватив оружие обеими руками, чтобы не выронить из кровоточащей ладони, он уже начал делать взмах в своем последнем предсмертном рывке. Четвертая разорвала щеку, обнажая огромные переломанные клыки, дымящиеся плоти и огромные светящиеся желтым цветом глаза, на фоне залитого синей кровью лица. Пятый выстрел я сделать не успел, ибо алебарда уже неслась к моей грудь, обещая перерубить меня на две части. Попытка рывка ни к чему бы не привела, да я и не думал вновь отступать. Позволив приблизиться великану вплотную, кривлю губы в усмешке, когда плотная пленка щита начинает расползаться места удара, прикрывая меня со всех сторон шарообразным куполом. Высунув пистолет за его пределы, упираю дуло револьвера в шею врага и делаю выстрел. Грохот в застывшей от напряжения тишине был оглушительным. С дымком от пороха, ошметки трахеи, синей крови и кусков брони полетели во все стороны, заливая меня с головы до ног. «Ха-а-а!» Выронив свое оружие, ухватившись за горло, верзила отпрянул назад, поскальзываясь на собственной крови и падая на колени. Невероятно живучая тварь отползала в сторону, в страхе оглядываясь в сторону Феи и бросая на меня редкие недовольные взгляды. Куда больше в нем сейчас было ужаса и осознания приближающейся смерти. Украшая свой путь синей кровью, четырехметровый гигант завалился на бок в центре ангара, падая спиной в лужу пролитой горючей смеси. Хватаясь пальцами за пол, в последней тщетной попытке спастись, он бездумным взглядом уставился в потолок, продолжая цепляться за жизнь. Переведя револьвер на помятый бак, делаю последний выстрел, высекая искру и воспламеняя натекшую лужу, которая вмиг поглотила огромное тело, заодно создавая пожар приличных размеров. Вспыхнувшее пламя взметнулось до потолка, сходу пожирая тело великана и забираясь под броню. Из дырок и щелей вырывались язычки огня, а под потолком уже начал собираться дым, пропитанный мерзким ароматом горящей плоти. Очередная победа, свободы, сука. Сплюнув на тело примарха, потягиваюсь всем телом, ощущая, как болезненно взвыли сломанные кости и порванные мышцы. Когда Фэй спасала мою задницу с помощью телекинеза, у нее не было времени церемониться, потому из битвы я тоже не вышел без ран. Пора уходить. Это был клон. Наконец-то вышла из своего молчаливого нового образа Фэй. С момента битвы прошло уже много дней, и все это время симпатичная эльфийка только и делала, что односложно отвечала на вопросы, никогда первой не начиная диалог. Словно замкнувшись в себе, девушка постоянно о чем-то размышляла и, видимо, пришла к каким-то выводам. «Смотрите, кто заговорил», вместе с ней покинув шаттл, я прошелся по тропу с наслаждением, вдыхая аромат палуб миротворца, первого корабля, который станет визитной карточкой адского десанта. Вокруг сновали техники и редкие бойцы, заинтересованно поглядывая в нашу сторону, что было как-то непривычно. Не было официальной встречи или хоть каких-то приветствий. Подозрительно. Я уж думал, что ваше величество будет и дальше в молчанку играть. Ох, прости, Сэм. Подойдя поближе, Фэй трепетно подхватила меня под локоть и, заглядывая в глаза снизу вверх, улыбнулась той самой улыбкой глупой наивной девочки. «Тебя это так сильно задело, извини, если бы я только знала, какой удар нанесла по твоему самолюбию, то не смела бы игнорировать. Перестань», поморщившись, как от зубной боли, провожаю взглядом шушукающихся связисток, которые явно разнесут по кораблю свежие сплетни, и раз уж изволила вновь веселиться и говорить, то рассказывай, к чему пришла. Мягко высвободив руку, посылаю следующий за нами отряд отдыхать, заодно забрать с собой доктора Мардина и разместить его в каютах для офицеров, пока мы не разберемся с тем, как использовать его навыки лучшим образом. Да и сам лягушонок явно был не против поскорее завалиться спать, ибо только за день до прилета на Риши он прекратил разбирать записи некоего Зеты Магнуса. Это был клон, быстро включаясь в рабочий режим. Фэй прикусила губу, вызывая на себе залипание проходящих мимо солдат. Даже несмотря на ее джедайскую робу, эльфийка приковывала взгляды, я в это почти уверена. Почти, не так часто доводилось встречать их в галактике. Прервав мой вполне очевидный вопрос, девушка развернулась ко мне лицом. В ее глазах гуляли какие-то воспоминания, и она сейчас явно была не до конца со мной, но все же ответила. Несчастные создания, участь которых едва ли лучше рабов или обретших себя дроидов, хотя порой и хуже. Как ты вообще это узнала? Не смотри на меня только лишь через призму моих актерских талантов, Сэм. Тепло улыбнувшись, эльфийка подошла ближе, касаясь моего предплечья кончиками пальцев. Я мастер-джедай, а такое звание не дают кому попало. Великая сила течет через меня, формируя свою волю моими руками. Джедаи так легко отличают клонов от обычных разумных. Немного замявшись с формулировкой, я даже слегка потупился, так как вообще не понимал, в чем разница и кого это нахрен гребет. Будучи сам не раз и не два воскрешенным в теле клона, сражаясь на одной стороне с тысячами клонов и выбивая имена на мемориалах тех же самых клонов, я не имел к ним никакого предвзятого отношения. Не все, лишь те, у кого связь с силой особенно велика. Те, кто посвятил оттачиванию мастерства долгие годы. Хитро улыбнувшись, Фэй вновь попыталась прижаться ко мне поближе, одаривая подозрительно насмешливым взглядом, но не получив желаемого, девушка не сильно расстроилась, а скорее наоборот стала ехидничать и веселиться еще больше. «Я рада, что не ошиблась в тебе. Ты видишь в них точно таких же разумных, это хорошо. Все же в тебе куда больше хорошо, чем ты думаешь сам». Заложив руки за спину, Фэй отпрянула в сторону. Слегка перекачиваясь с пятки на носок, она тряхнула золотистыми волосами, обдавая меня приятным ароматом зеленых луговых трав. «Но давай вернемся к нашей теме. Это был клон Зеты Магнуса. Сильный, быстрый, выносливый, но всего лишь тень его истинной опасности и мастерства. Тень, мы едва уцелели, когда убивали эту тварь. Пятеро десантников и мастер-джедай едва смогли одолеть чудовище, которое может быть далеко не в единичном экземпляре. Скорее всего, я уверена, что их будет еще больше, да и сам Магнус». Заправив прядь за ухо, Фэй печально улыбнулась, одаривая меня тоскливым взглядом. «Сила и мощь не главное оружие, которым он владеет. Знания, опыт, извращенный ум, перечисляя все опасности оригинала, я и сам терял хорошее настроение, предчувствуя, что с этим Магнусом будет очень много проблем. или миленькая смесь всего этого. Понятно, что оригинал в разы опаснее своих клонов, хотя бы потому, что именно сам Зета может клепать клонов без конца. Ты прав, и оттого мне тяжелее на сердце. Вновь ворвавшись в мое личное пространство, Фэй приподнялась на цыпочках и быстро чмокнула меня в щеку, заставляя уставиться на нее, как банта на новые ворота. Ибо в столь темный и тяжелый час, я вынуждена оставить тебя один на один против этого монстра. Отступив на пару шагов назад, Фэй тепло улыбнулась, после чего накинула на голову капюшон, который скрывал ее глаза. Великая зовет меня дальше, зовет исполнить мой долг. Медленно отступая, джедайка возвращалась обратно на шаттл, который по моему приказу на КПК, должен будет доставить ее на планету. Но я уверяю тебя, мы еще встретимся. К чему эти пафосные прощания, не последний раз видимся. В галактике слишком много говна, чтобы нас свела лишь одна беда. Ухмыльнувшись, складываю руки на груди, неотрывно следя за отступающей джедайкой. К тому же, когда я загоню эту тварь Магнуса в ловушку, то рассчитываю на твое участие. Конечно, Сэм. Мое имя она произнесла гораздо громче и ласковее, какого хрена. Но именно в этот момент, я наконец-то увидел, как эльфийка приподняла полы капюшона и стрельнула серыми глазами мне за спину, после чего, озарила ангар улыбкой сенатора, который выбил для себя дополнительные средства, то есть самой хитрой, беспринципной и бесящей. До скорой встречи. Упорхнув по трапу в шаттл, она скрылась в темноте его недр и спустя пару секунд уже улетала на Риши, откуда сама будет добираться туда, куда ее нужно. Продолжая стоять в одной позе, я чуть склонил голову на бок и попытался заглянуть себе за спину, но именно в этот момент меня приобняло пару сильных женских рук. Навалившись мне на спину, синекожая девушка положила подбородок на мое плечо, после чего горячим шепотом обожгла мое ухо. «Смотрю, удачно съездил, командир», отойдя от иллюминатора, за которым виднелся громадный силуэт боевого корабля адского десанта. Мастер-джедай Фэй прошла в кабину и присела на кресло второго пилота. Закинув ногу на ногу и сложив руки на груди, она откинулась затылком на мягкую подушечку спинки кресла, позволяя себе наконец-то расслабиться и отбросить сотни и тысячи масок поведения, которые уже давно стали частью самой женщины. «Куда летим, мэм?» – босс сказал, взмахнув рукой, погружая пилота в транс. Девушка молча кивнула на приборную панель, и летчик вбил координаты порта. Дальнейший путь они проделали в тишине, ибо под воздействием силы, десантник не посмел нарушить молчание, прерывая нелегкие думы Фэй. Все прошло куда лучше, чем она ожидала. По воле великой, она предотвратила очередную опасность, хотя, правильнее будет сказать, что отодвинула ее на куда более дальний срок. Пускай они разрушили планы Магнуса на Кондории, он еще объявится, и Фэй знала, что следующий удар будет куда более страшным и жестоким. Ненависть арканианского мутанта к республике была слишком большой, и потому эльфийка не сомневалась, что он уже выстраивал новый план мести к ее любимому государству и его гражданам. И она предполагала, куда Зета ударит в следующий раз. Уж больно хорошо она его изучила, чтобы примерно понимать образ мышления гениального генетика, помещенного на своих безумных планах по разрушению всего и вся. Открыв бортовой компьютер, Фэй пролистала свежую сводку новостей и остановилась на той, которая точно привлечет внимание чокнутого мутанта, а значит, и ей надлежало быть там, Риндели. Значит, они все же решились на это. Говоря сама с собой, девушка открыла карту галактики, после чего купила билет на полет с Риши до упоминаемого мира. Сила подсказывала своей избраннице, что она идет по правильному пути, и именно там у нее получится выйти на след чудовища. Пока малыш Сэм со своим адским десантом будет брать штурмом планеты подельников Магнуса, она попытается по горячим следам отыскать его логово. Да, наверное, подло так поступать, но джедайка искренне считала, что поступает правильно. Тысячелетиями она хранила мир во внешнем кольце и порой использовала собственных союзников в качестве наживки или отвлекающего маневра, вот и сейчас ей предстоит сделать то же самое. В одиночку куда больше шансов незаметно преследовать Зету. Убеждая саму себя в правильности поступков, Фэй вытащила из-под полов плаща записи арканианского генетика, в которых упоминалась разработка вируса Улья, а точнее его модернизация и способ распространения. Легкое чувство вины кольнуло сердце, но стальная воля и убежденность в собственной правоте позволили задавить его в зародыше. К тому же, ничего столь предрассудительного она не сделала, лишь натолкнула командира десанта на последующие действия, а избавиться от подельников Зеты будет благим делом, то что в процессе этого, они привлекут к себе столько внимания Магнуса и сильных мира сего, что одна хитрая ушастая джедайка сможет легко выйти на след мутанта и его покровителей. Хи-хи, надеюсь, Сэм не будет злиться слишком сильно. Тут на КП-кафе пришло сообщение и стоило только открыть его, как ее щеки слегка залили, а кончики ушей подозрительно дернулись. Потеряв концентрацию на пару мгновений, она дала волю эмоциями. Стыд-то какой, еще и в свою сеть добавили. На фотографии изображен мужчина в полном боевом облачении, броня плотно облегает его тело, придавая ему внушительный и крепкий вид. От лица, усталого и изможденного после тяжелого боя, веет суровостью, как будто он привык к командованию и ответственным решениям на поле боя. Его глаза, полные стойкости и решимости, уже не страшатся смерти. В них читается лишь желание покоя и отдыха, словно он готовит себя к долгожданному сну, чтобы восстановить силы после жестоких испытаний. Рядом с ним стоит девушка с выразительной эльфийской внешностью, облаченная в одеяние мастера-джедая. Кажется, что она излучает легкость и грацию, сочетая в себе силу и нежность. Она встала на цыпочки, прикрыв глаза, чтобы нежно поцеловать десантника в щеку, и в этот момент ее щеки заливаются румянцем, что только подчеркивает ее смущение и волнение. Эмоции на лицах обоих олицетворяют искренность. В глазах мужчины читается удивление от такого проявления нежности, тогда как джедайка, кажется, совершенно растворилась в своих чувствах, испытывая симпатию к герою, стоящему рядом. Это мгновение оказывается наполненным теплом и пониманием, создавая великолепный контраст между суровостью воина и трепетом человеческих чувств.